Джордж Кьюкор. Сегодня вечером никаких дел, Джоанна. Я иду к Джорджу. Ты знаешь, Джордж Кьюкор — кинорежиссер. Он был моим другом. Я появилась в Голливуде всего через несколько лет после него. Он же приехал в 1929 году и взял меня сниматься в «Билли о разводе» в роли Сидни, дочери Берримора. Сразу же после этой картины он купил дом, скромный одноэтажный особняк на Кордал-Драйв, среди холмов над Сансетом. Джордж преуспевал, и площадь его усадьбы мало-помалу увеличивалась, расширялась, и достигла нескольких акров. Потом наступил черед расширяться и дому. Он стоял на склоне холма. То есть стоял-то на ровном месте, а холм круто поднимался с тыльной стороны дома. Ровный участок постепенно расширялся в южном направлении. Со временем он превратился в большой сад. Мисс Як сажала деревья, траву, цветы. Длинный бассейн, широкая аллея до оригинальной сторожки с мраморными колоннами. Рядом с бассейном на пятачке находился очаг, окруженный зарослями винограда. В солнечные дни мы там обедали. И все это было огорожено высокой кирпичной стеной, которая тянулась вдоль Кордал-Драйв. На террасе пониже домик садовника и грейпфрутовое дерево. Позже на этой площадке построили три маленьких домика. В одном из них жил Спенс. В то время дом Джорджа состоял, собственно, только из комнаты, служившей одновременно кухней и столовой, гостиной, а также двух спален и ванной. Потом дом стал увеличиваться. И неудивительно, фильмы «Сколько стоит Голливуд» — первоначальное название «Звезда родилась» — с Констанс Беннет и Лоуэм Шерманом, «Обед 8 часов», «Маленькие женщины», «Дэвид Копперфильд» и другие. Гостиную расширили в южную сторону. Окно с глубокой нишей выходило на великолепную террасу, ныне расположенную этажом выше уровня сада. Парадный вход вел мимо кирпичной стены вверх по лестнице на террасу, которая в сущности была главным этажом. Это помещение было вполне традиционным, вполне стандартным. Я помню, как из Уайт-Рейд Касл привезли три красивых стула. Над камином висела очаровательная работа Ренуара «Дама с зонтиком». Слева пейзаж Гранта Вуда. Я увидела его в Нью-Йоркской галерее Окер. Джорджу пейзаж очень нравился, и он приобрел его. В этой комнате мы пили чай в официальных случаях. В прежней столовой убрали крышу, и она стала выше почти на 3 метра. Там было темновато, и потому казалось, что потолка вообще нет. Освещалась она только свечами, почти потемки. Все мы там восхитительно смотрелись. Фарфор, серебро, стекло, то есть хрусталь, сплошной блеск, изыск, восторг. Сам Джордж подбирал эти вещи, когда только ему представлялась возможность, а подчас и не имея оной. Он обожал все свои ценности. Они были воплощением его мечты, детской мечты, той самой, что сбывается только раз. Она сбылась. Принц, принцесса. Я верхом на безумно красивом белом жеребце. Цветы в центре стола всегда были несколько высоки. Я пробиралась в комнату до начала обеда и подрезала их, если удавалось, чтобы можно было видеть друг друга. Обычно я сидела на левом конце стола. Именно там завязалась наша дружба с Ирен Селзник. Она, как и я, была одной из протеже Джорджа. Еда была замечательная, компании лучше не надо. В очередной раз, когда я там обедала, на десерт подали роскошный в 70 свечей торт. Джуди Гарленд спокойно встала и своим, только ей одной присущим, необыкновенно порывистым и проникновенным голосом запела: «С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, дорогая Этель, с днем!» В тот день исполнилось 70 лет Этель Берримор. Мы все расчувствовались и плакали от радости, и просто так, от всего-всего. Вечер был романтический, и все сияло. И эта атмосфера, когда ты вместе с Селзником, Брайсом, Джуди, Спенсом, Пеком, Ополом, Моэмом. Когда я впервые пришла к Джорджу, на десерт подали творожный пирог. Пирог, на мой вкус, был отвратительный. Но, разумеется, я съела свою долю. Глотать, глотать, не дышать, глотать. О, Кейт, тебе понравилось? Замечательно. Пожалуйста, Миртл, подайте мисс Хепберн еще кусочек. О, нет-нет, настояли, и я съела. А потом так продолжалось несколько лет. Да, многие годы, когда бы я ни приходила на обед, сегодня на десерт твое любимое блюдо. Наконец, я сказала правду. Теперь коттеджа нет. Как содержать все это в порядке? Большая кладовая, большая кухня, плита в 8 конфорок, 2 холодильника, прачечная, черная лестница, ведущая наверх в 3 роскошные жилые комнаты и ванную комнату прислуги. Одну из спален переделали под кабинет, другую — под библиотеку. Именно там проходили наши посиделки, когда мы были совсем молодыми. Джордж устроил в ней камин. У него было большое собрание книг. На столе фотография Джона и Жаклин Кеннеди с автографом, а также Моэма, Спенсера и маленькая статуэтка «Я в роли Клеопатры». О да, я там бывала. Появлялась от случая к случаю, но это было хорошо. Была членом семьи. Но вот начались большие переделки. Дом расширяется, что-то сооружается, разбирают южную стену библиотеки, делают маленький коридор. И вот мы входим в новую парадную дверь, бросаем пальто или шляпу на круглую грибообразную кушетку в викторианском стиле, или вешаем пальто в гардероб, или пьем что-то. Напротив есть совсем маленький бар. Но если вы хотите пережить настоящее потрясение, поверните направо, на юг, и тогда окажетесь в знаменитой овальной комнате. Обитые кожей стены, высокий потолок, отраженное освещение, разделяющее стену и потолок. Да, это брак. Да, это Матисс. Другие примерно 5 больших полотен, картины брака над камином. Внутри же камина не огонь, а громадная глыба кристаллического кварца, подарок Джорджа Хойнингена Хьюне. В противоположном конце диван, встроенный в полукруглый застекленный эркер. Своеобразный огромный диван, весь в подушках, очень глубокий. Перед ним в качестве стола верхняя часть коринфской колонны. На ней мраморная плита для напитков. Вокруг коринфской колонны несколько стульев, по 2 или 3 с каждой стороны, за исключением 4-й, параллельной окну и дивану. Здесь мы кутили по великим случаям. Все сдвигалось. Диван был настолько глубок, что если уж вы садились на него, выбраться было невозможно. Стравинский, Этель Берримор, Эдит Ситвелл, Голдвины, Хью Опол, Сомерсет Моэм, сэр Осберт Ситвелл, Граучо Маркс, Инна Клэр, Грегори Пек, Фанни Брайс, Джуди Гарленд, Наташа Полей, Ларри Оливье, Вивьен Ли, Ноэль Вельмен. Ну вот, вы и сами знаете их. Гэр Кеннин, Рут Гордон. Все, кто был. Помню, как однажды я очутилась на диване между Стравинским и Граучо Марксом. Я хотела поговорить со Стравинским об австралийских лирохвостах. Слышал ли он их пение? Замолчи, Граучо. Ну да, он пытался слушать их. Да, был в Мельбурне, ездил в Шербрукский лес и слушал. Но замолчи, Граучо! Он ничего не слышал. В нем самом жила, звучала музыка, которую нельзя было смешивать с внешними звуками. В нем рождалась симфония. Птицы молчали. Для меня они пели и пели. Какая утрата! Бедный Граучо! Ему хотелось побеседовать, а мне хотелось слушать Стравинского, который хотел слышать птичек, а им как раз не пелось. Жизнь, жизнь! Но продолжим обход, по-прежнему двигаясь в южном направлении. Дверь прямо в маленький коридор, ведущий в личные комнаты Джорджа. Гостиная, балкон, спальни, белая облицованная мрамором ванная комната, а на стенах бесконечным рядом Гарбо, Ингрид, Вивьен, Глэдис, Купер, бабушка, дедушка, мама, папа. Они были прекрасные люди, я хорошо их знала. Джордж в младенчестве, в отрочестве, портрет Наташи Полей, работы Битона, один мой. Все это очень мило и по-домашнему. Слева от маленького коридора, ведущая вниз лестница, испещренная надписями, рисунками. Есть здесь и один мой рисунок — стул. Спускаемся по лестнице в комнату для гостей. Большая кровать, большой сервант, много света, красивые суповые чашки, вазочки с конфетами, корзинки с фруктами, книжные новинки, журналы, красивые листы, одеяло, стеганое одеяло, подушки мягких тонов, круглый столик для завтрака. Всякий раз, когда я приезжала, я жила в этой комнате. Джордж обычно спускался к завтраку в 6:30. Да, все это было забавно, шикарно, красиво, мило и восхитительно. Это был дворец. Желтовато-коричневая кожа, полированное дерево, высокие потолки, серебро, золото и сами знаете, что еще. И возникала беседа. Мы хохотали и наслаждались жизнью. «Благодарю тебя, Джордж Кьюкер, дорогой друг. Это было замечательно. Как мы скучаем по тебе, по твоему ясному уму, незатуманенному алкоголем, таблетками. Твоя энергия была направлена на то, чтобы воплотить в жизнь твои чаяния». Написала о доме Джорджа Кьюкера. Теперь вот думаю, нужно ли что-нибудь написать о Джордже как о режиссере. Я составила примерный список. Биль о разводе, маленькие женщины, Сильвия Скарлетт, праздник, Филадельфийская история, Хранитель огня, Ребро Адама, Пэт и Майк, Зеленая кукуруза, Любовь среди руин. Таковы вехи его замечательной карьеры. И все-таки его редко ставят в один ряд с так называемыми великими режиссерами. С Джоном Хьюстоном, Джорджем Стивенсоном, Джоном Хордом, Вилли Уайлером, Билли Уайлдером, Хичкоком. Кажется, я наконец-то догадалась, почему. Он был прежде всего актерским режиссером. Его творческие устремления были направлены главным образом на то, чтобы помочь по-настоящему открыться актеру, помочь ему блеснуть. Снимая мою историю, он видел глазами главных персонажей. Когда я снималась в «Билли о разводе», он решил преподнести меня публике. Я стремительно сбегала по лестнице прямо в объятия Дэвида Мэннерса, бросалась на пол и оказывалась в объятиях Берримора. Он заставлял зрителей поверить в то, что я обворожительна. Его собственный интерес фокусировался на актерах. Он представлял их. Интерес Джона Форда ограничивался сюжетом. Я снималась у него в «Марии Шотландской». Он, по сути дела, забросил картину, когда увидел, что сюжет слабо разработан. Мне думается, что и у Хьюстона весь интерес сводился к этому же. Это значит, что они в большей степени ориентировались на самих себя как режиссеров. К примеру, в своих интервью они в основном говорили о киносредствах, а не об актере, то есть о самих себе и о том, как они находят тот стиль, с помощью которого воплощают в жизнь сценарий. Джорджи акцентировал внимание на прекрасной актерской игре, и интервьюеры в своих статьях невольно отражали его точку зрения. Так мы обретали славу, а Джордж ее лишался. Интересно, права ли я? Думаю, что права. Беседуя с журналистами о какой-нибудь своей картине, он анализировал предмет своего интереса, актерскую игру. И пресса писала об актерах. В своей Rochester Stock Company Джордж научился с успехом руководить театром в ту пору, когда актерская игра ценилась высоко, а сами актеры были действительно крупными личностями. Я уже упоминала, как Джордж Кьюкар дал мне первую мою роль в кино в 1932 году. И как я вместе с Лорой Хардинг приехала в Голливуд и познакомилась там с ним. Он был действительно тучный. При росте 1,70 м весил более 100 килограммов. Был очень энергичный, веселый и жизнерадостный. Он очень точно охарактеризовал меня, какой я была тогда. С претензией на даму и снобизмом. И совершенно ненадежный человек. Я, в свою очередь, тоже дала ему характеристику. Острый, как гвоздь, с хорошим чувством юмора. С самого начала нашей дружбы Джордж начал приглашать меня к себе на обеды и воскресные завтраки. Когда со мной была Лора Хардинг, то, разумеется, приглашали ее. Он подружился и с ней. Именно в ту пору произошел забавный случай. Маргарет Митчелл прислала мне рабочий сценарий для картины «Унесенные ветром». Я прочла его и пришла к выводу, что он замечательный. Я передала его Пандру Берману, продюсеру и главе РКО, который, в свою очередь, отдал его на прочтение своему помощнику Джо Систрому. Тот сказал, что роль далеко не выигрышная и может повредить моей карьере. Между тем сценарий уже был разослан. Я заехала к Дэвиду Селзнику, чтобы отвезти его брата Мирона в Эрроухед на уикенд. Когда я позвонила, дверь открыл Дэвид. В руке он держал книгу «Унесенные ветром». Я сказала, не надо читать, Дэвид, надо просто купить права. Так вот, Дэвид прочел ее, купил права и, конечно, заказал съемки Джорджу. Джордж решил, что я не гожусь на роль Скарлетт, поэтому они начали искать неизвестную актрису. Спустя несколько месяцев они пришли ко мне и спросили, согласна ли я на пробу. К тому времени я поняла, что они готовы взять меня только потому, что стоят перед дилеммой. Либо они начинают съемки, либо терпят убытки. Кроме того, я чувствовала, что действительно могу их подвести. К тому же понимала, что даже после подписания со мной контракта они все равно не прекратят поисков актрисы. И если по отчаянию найдут, то сразу освободятся от меня. Наконец, накануне того дня, когда они должны были начать съемки, я согласилась приступить к работе в картине. Меня много раз одолевала Уолтер Планкетт, поэтому я могла без особых хлопот очень быстро войти в любую роль. Мое решение было мудрым, ведь тогда они уже откопали Вивьен Ли и, конечно, сплавили бы меня, и я бы безумно страдала. Так мы с Джорджем объединились в том проекте. Между прочим, Джордж никогда не говорил мне, почему Дэвид снял его с «Унесенных ветром», а я никогда его об этом не спрашивала. Потом на картине «Женщина года» с моим и Спенса участием, режиссер Джордж Стивенс, мне пришлось объяснять Кьюкору, что этот фильм должен снимать по-мужски очень жесткий режиссер, с точки зрения мужчины, а не женщины. Я уверена, что Джордж тогда очень огорчился. Был еще один случай, который в определенной мере доставил нам немало неприятностей. Это когда меня отстранили от съемок в путешествии с моей тетушкой, а роль отдали Мэгги Смит. Джордж Кьюкор хотел было отказаться работать на картине в качестве режиссера, потому что считал, что это наша собственность. Я убедила его, что это неразумно, что он обязан доснять картину. Нам ведь могут понадобиться деньги. Меня же уволили, потому что им казалось, будто я задерживаю проект. Так оно в самом деле и было. Я задерживала его, поскольку считала, что сценарий требует основательной доработки. В сущности, я была права. Картина не имела успеха. В последние годы жизни Джорджа, когда бы я ни появлялась в Калифорнии, я непременно виделась с ним каждый день. Мы обедали в тесном кругу старых друзей. Одной из этой плеяды была Фрэнсис Голдвин, его подруга с рочестерской поры, когда Джордж возглавлял большую акционерную компанию. Сэма Голдвина уже не было в живых, и я обычно сама заезжала за Фрэнсис, а потом вечером отвозила ее домой. Она в то время была уже больна. Джордж очень любил ее. Он в свое время существенно повлиял на решение Фрэнсис выйти замуж за Сэма. Я часто задавалась вопросом, действительно ли он всерьез думал выйти из картины. Теперь Джордж похоронен рядом с Фрэнсис на участке Голдвина. Джордж, в общем-то, любил меня, и я любила его. С того дня, как мы познакомились, каждый из нас имел возможность высказываться по тем вопросам, которые казались нам важными. С самого начала и до дня его смерти мы с ним отлично уживались. Джордж Кьюкор действительно был моим лучшим другом в Калифорнии. Мы сделали вместе много картин и всегда удачно. Вероятно, мы во многом были похожи. Мы оба любили свое дело. Мы любили работать. Мы восхищались друг другом. Он любил развлекать, а я любила быть его гостем. В начальную пору нашего знакомства он проявлял исключительную щедрость. С течением времени компания наша стала редеть. Он сдал Спенсу один из трех домов, что стояли на его участке. А когда Спенс умер, я арендовала дом около 10 лет. Казалось, будто Джордж и я вместе выросли. Абсолютная психологическая совместимость. Мы были с ним одинаково демократичны в своих воззрениях, а, следовательно, одинаково оценивали то, что правильно, а что ошибочно. Мне не хватает его.